Ситуация. У доски выступает Катя, ученица 7 класса. Учительница Н.И. своими вздохами, нетерпеливостью невольно демонстрирует свое отношение к ней, как к ученице слабой, бесперспективной. Это хорошо видит и сама Катя, и ее друзья по классу, которые с такой учительской демонстрацией мнения о способностях девочки могут быть не согласны. Затем у доски отвечает другая ученица, Вика. Теперь учительница занялась заполнением журнала и, дождавшись конца ответа, равнодушно поставила 3, даже не задумываясь, как это может быть воспринято ученицей и ее товарищами. Как воспринимается учащимися такое отношение учителя? Решение. Такое отношение учителя воспринимается учащимися как недружественное. Расхождение или общность в интересах с учителем ощущаются учащимися во всем, если их перебивают, когда и каким тоном. Через учительскую реакцию процесс недружественного размежевания учителя в классе часто стимулируется. Одного учительница вызывает с безнадежным вздохом «Попробуйте ответить, Дима». Другого с неопределенным покачиванием головы «Ты можешь сказать что-нибудь по этому поводу?» и так далее. Ежедневное восприятие подобных мелочей приводит учащихся к ощущению недостаточной дружественности по отношению к себе, потом к уверенности в том, что их цели не соответствуют целям учителя. Обучение становится для них обузой, возникают конфликты.